Глава 6. Все свое свободное время я тратил на то, чтобы освоить глубокий взор. На данный момент это была моя приоритетная задача. Насколько я понял, именно от этого умения зависело дальнейшее обучение любого студента. Ни один одаренный без глубокого взора не мог полноценно пользоваться магией. И поэтому я прилагал все возможные усилия. Изо дня в день, на протяжении долгих часов, сидел напротив таза и таращился на свой палец. В один из таких моментов я почувствовал явные изменения внутри себя. А потом меня вырвало. «Черт!» — я вытер лицо и направился в общий блок, чтобы умыться. Надеюсь, то, что я почувствовал, не было результатом тошноты. Спустя час перерыва я снова взял уже чистый таз и уселся напротив. Итак, раз за разом. Тренировка, рвота, умыться прохладной водой, перерыв и все по-новому. В какой-то момент я даже почувствовал ностальгию по своим прошлым тренировкам в детстве, когда я только узнал о своем даре. В тот момент я словно сумасшедший тренировался сутки напролет, не замечая ничего вокруг себя. Через несколько дней упорных тренировок мне показалось, что иногда я начал замечать некоторые изменения во внешней среде, но я настолько был вымотан, что просто не мог понять, это то же самое, что я и обычно вижу, или нечто другое. В итоге я решил немного сменить тактику. Взяв свои куклы, я заставил их маршировать кругами. Добился того эффекта, чтобы они выполняли эту команду на автомате, и мне не требовалось отвлекаться на это. А потом я снова приступил к тренировке глубокого взора, но уже на куклах. И в какой-то момент у меня получилось. Я смог разглядеть сотни тоненьких ниточек, летающих вокруг этих кукол каналов силы. Они выглядели тускловато, с голубым оттенком. Но чем дольше я концентрировался на них, тем более ярко они были выражены. «Ну, наконец-то!» — радостно провозгласил я и откинулся на спину. Голова кружилась, к горлу подошел тошнотворный ком, во всем теле ощущалась слабость, граничащая со знобом, но я лежал и улыбался. Я искренне радовался своему успеху. «У меня получилось! Получилось!» Только вот лежать на полу, особенно учитывая, что я могу просто взять и отключиться из-за накатившей усталости, меня не привлекало. Я поднялся и пошел в очередной раз умываться. Кстати, в последние дни я так часто это делал, что люди, с которыми я пересекался в корпусе для работников, уже перестали этому удивляться. Однако в данный момент у умывальников никого не было, так как стояла глубокая ночь. После того, как я умылся, почувствовал странную бодрость в теле. Хм, вроде бы и спать уже не хочется, хотя... Поспать однозначно нужно, иначе на завтрашний день сил не останется. Зайдя в свою каморку, около 40 минут я пытался уснуть, но безрезультатно. Сон словно бы рукой сняло. Так, я перевернулся на спину и уставился в потолок. Недавно я случайно забрел в местную комнату отдыха и увидел там видеопроигрыватель с несколькими записывающими кристаллами, на которых были разные фильмы. Хм, задумался я. Мне давно хотелось расслабиться и посмотреть какой-нибудь фильм, но я попросту не мог себе этого позволить. Однако сейчас... А почему бы и нет? Я многое сделал, многого добился. Могу ли я себе позволить хоть какой-то отдых и развлечение? Особенно учитывая то, что уснуть у меня все равно не получается, а продолжать тренировки уже не то чтобы глупо и безрассудно, просто опасно для здоровья. Поэтому я встал, накинул на себя одежду и отправился в комнату отдыха для персонала. В маленьком, но уютном помещении стоял старенький диванчик, несколько кресел, а напротив небольшой телевизор с видеопроигрывателем. Среди записывающих кристаллов было много интересных фильмов, но в основном одни боевики либо комедии. Смеяться посреди ночи мне не хотелось, просто потому что так я, скорее всего, и вовсе не усну. А мне хотелось хотя бы пару часиков поспать, пусть под утро, но все же. В итоге я пришел к выводу, что посмотрю ужастик. Об этом фильме я еще давно слышал, но раньше никак не доходили руки посмотреть его. Хотя, честно говоря, мало кто не слышал об этом фильме. В свое время «Звонок из колодца» наделал немало шума. Вставив кристалл, я уселся в удобное кресло и принялся смотреть. Да, некоторые моменты действительно пугали, но не настолько сильно, как это преподносили впечатлительные люди. Смотреть на перекошенные лица убитых этой страшной бабы было неприятно, но больше всего меня пробирало от того, как она ползала по стенам и вылазила из чужих телевизоров. Неприятный хруст от костей, когда она неестественно выгибалась, засел у меня в голове. «Фу», — произнес я, — «и что мешает запереть ее в этом гребаном колодце?» Я поерзал на своем месте и продолжил просмотр. «Наверное, стоило все-таки комедию выбрать». Примерно на середине фильма я уставился на этот колодец, откуда постоянно вылазила эта стрёмная и облезлая баба, и замер. «Твою мать!» На этот раз из колодца неожиданно начало лезть нечто куда более страшное, непонятное, облезлая хрень с головой утки. «Это еще что такое?» Утка с человеческим телом неестественно прогнулась, хрустнула костями и резко побежала в сторону зрителя. Я машинально вздрогнул, после чего поерзал на кресле и сел поудобнее. Но неожиданно утка врезалась в экран телевизора, и откуда-то снизу потекла вода. «Что, твою мать, происходит?» Я продолжал пялиться на телевизор, но уже приготовился бежать. Это уже не смешно. В этот момент из экрана полезла рука женщины с головой утки, а потом ее нога, которая перевалилась через голову. «Это уже не кино. Что за хрень? Почему телек протек, а башка этой твари торчит уже возле меня?» Я подскочил, встав ногами на кресло, и принялся осматриваться по сторонам в поисках чего-нибудь поувесистей, чтобы проломить голову этой твари. Как вдруг неожиданно что-то зашипело. Я снова вздрогнул и очнулся сидящим в кресле. По телевизору продолжал идти фильм «Звонок из колодца», а я весь в поту пытался осознать, что это был всего лишь сон. «Твою же, ну и хрень! Больше никаких ужастиков на ночь!» — проговорил я, выключив телевизор и направившись к себе в комнату. Гоша протянул небольшой пакетик с кольцом даме бальзаковского возраста и произнес: «Ваш заказ». Женщина взяла свое украшение, придирчиво осмотрела довольно крупный бриллиант и удивленно произнесла: «Как новое, надо же!» Митин поднял на нее взгляд и кивнул: «Стараемся!» «Спасибо большое, сколько с меня?» Здоровяк молча постучал по прайс-листу. Получив деньги и сложив их в кассу, он спросил: «Чек нужен?» «Нет, спасибо большое вам!» Женщина удалилась. Гоша отбил чек и тут же его сложил к остальным. Когда женщина вышла, Митин подошел к пустой коробке с заказами и заглянул внутрь. «Да...» — протянул он и взглянул на Леонида, что сидел за своим столиком и что-то мастерил. Тяжело вздохнув, он посмотрел на часы. До конца рабочего дня оставалось еще около 3 часов, поэтому он вернулся к стойке, уселся и достал небольшую картонную коробочку. Открыв ее, он принялся выкладывать части артефакта, что купил у воришек на блошином рынке. Отдельно он положил корпус, сюда же легла изначальная основа, а также ее копия, которую Митин постарался повторить. «Так, а где?» Тут здоровяк спохватился и достал из кармана небольшой камешек размером с полногтя. «Артефакт за 30-ку, а зарядка 100-ку», — хмуро произнес он, глянув на камень, что держал в себе силу. Тяжело вздохнув, он выудил камешек из пакетика, а затем, взяв инструменты, принялся устанавливать его на специально отведенное место в копии основы. Когда камень был установлен, он придирчиво осмотрел свою работу, а затем отодвинул основу в сторону и взялся за корпус. Работа заняла около получаса, в результате которых у Гоши в руках оказался собранный артефакт. Придирчиво его осмотрев, на пару секунд задумался. На всякий случай он убрал оригинальную основу обратно в коробочку и спрятал в стол. После этого обернулся, проверил, что Леонид все так же в наушниках творит заказ, а уже после этого активировал артефакт. Хлоп! Взрыв был сильным. Митина отбросила назад и протащила по полу мастерской спиной, отбила руку, а затем за пару секунд небольшая комнатушка заполнилась черным дымом. Тут же раздался сигнал пожарной тревоги, с потолка прыснули струи воды, которые за несколько секунд заставили дым исчезнуть. «Гоша!» — вскочил офигевший от происходящего Леня, что успел сбросить наушники. «Что происходит?» Митин встряхнул головой, поднялся и произнес: «Я это...» Тут его взгляд опустился на стены, где черными разводами уходили остатки дыма. «Я не специально...» «Но рассказывай!» — с тяжелым вздохом произнес Орлов, взяв папку из рук Фомы. «Что они хотят?» «У них планы по модернизации», — произнес начальник СБ, усаживаясь в кресло напротив. «Причем ни одного подразделения, а всей структуры». «В смысле всей?» «В прямом. Недавно ИСБ у них перевернула пару отделов и нашла утечки информации. В итоге инженеры перевернули всю схему и вынесли вердикт о полной ее модернизации», — пожал плечами Фома. «Я и раньше знал, что система несовершенна, но, видимо, кто-то по-крупному облажался, вот и устроили тотальную проверку». «Так, а от нас что они хотят?» — задумчиво уставился Орлов в папку. «Они хотят, чтобы следующая партия по цветным металлам была втрое больше обычной», — ответил Фома и уставился на главу рода, что удивленно на него вылупился. «Они там совсем охренели?» — возмутился Семен Дмитриевич. «Что значит «втрое больше»?» «Я им примерно то же самое сказал», — кивнул Фома и тут же поправился. «В более культурной форме». «Мы? Как? Как они вообще себе это представляют?» — недовольно проворчал Орлов. «Я, по их мнению, металл из воздуха беру». «Полностью вас поддерживаю», — кивнул Фома. «Это совершенно недопустимое требование, однако на последней странице...» Мужчина недовольно засопел, пролистнул страницу и уставился на письмо, написанное от руки. Пробежавшись по тексту глазами, Семен Дмитриевич еще сильнее нахмурился, а затем остановил взгляд на подписи императора и его печати. «Кто письмо передал?» — спросил он, подняв взгляд на безопасника. «Он сам. Меня пригласили на прием. Пришлось отстоять 3 часа, прежде чем получилось поговорить», — признался Фома. Орлов закрыл папку, потер руками лицо, затем взглянул на своего помощника. «Так, у нас в загашниках есть сколько-нибудь?» «Для проекта завода по производству кабелей», — кивнул СБшник. «Много?» «Примерно половина от обычной партии». «Больше ничего?» «Если надавим на сальто, они могут закончить новое предприятие по переработке заранее», — пожал плечами Фома. «Это будет дешевле, медь и алюминий из воздуха не взять», — буркнул Орлов и постучал пальцами по столу. «Значит так». Он на секунду умолк, позволив Фоме достать блокнот и приготовиться записывать. «Первое. Полная ревизия. Накрути всем хвосты. До конца квартала все работают в 2 смены. Работаем круглосуточно». «От такого графика рабочие могут разбежаться», — нехотя произнес Фома. «Я запишу обращение к ним. Попрошу потерпеть до конца квартала и пообещаю премию каждому. От сторожа до главных инженеров». «А потянем?» «А ты цены на закупку сверху видел?» — хмыкнул Орлов. «Только это все равно мало. Нужно больше. Поэтому берешь людей и начинаешь мотаться по всем скупкам цвет мета». «А?» «Да, делай, что хочешь, но теперь весь цветной металл с приемок должен идти к нам на переплавку». «Законно?» «Металл должен идти и точка. Желательно законно, но без перегибов. Воровство линии электропередач нам ни к чему, а вот с приемками смотри сам. Если потребуется закопать кого-нибудь...» Тут Орлов выразительно взглянул на Фому. «Понял», — кивнул тот. «Дальше, дальше», — произнес Семен Дмитриевич и постучал пальцами по столу. Кинув взгляд на телефон, он взял трубку и набрал номер. После нескольких гудков он произнес. «Виталя, день добрый, это Орлов». «Здравствуй, Семен», — отозвался голос Трошкина в голосе. «Случилось что-то?» «Да, Виталь, случилось. У меня тут личная просьба императора. Я прям не знаю, за что хвататься». «Прижали? Что хотят?» «Тройную партию меди и алюминия». «Так», — протянул Витя. «Они серьезны? Ты же и так у них просил отсрочку поставок для модернизации производства». «Просил, но, как видишь, у них свои взгляды на ситуацию», — недовольно проворчал Орлов. «Судя по тому, что ты мне звонишь, и в этом квартале у меня поставок не будет, так?» «Увы», — вздохнул Семен Дмитриевич. «Прости, но ты же понимаешь». «Понимаю, да и куда деваться?» — вздохнул голос в трубке. «Слушай, если ты где-нибудь услышишь по поводу меди и алюминия...» «Дам знать», — отозвался Трошкин. «Да что тут, я прямо сейчас позвоню и узнаю». «Спасибо, Виталь. Очень выручаешь». «Да какой там? Сочтемся!» — отозвался Трошкин, после чего завершил разговор. «Так», — потер переносицу Орлов, — «итого у нас выйдет...» 5/6 требуемого объема», — поднял на него взгляд Фома. «Хорошо, очень хорошо», — постучал пальцами по столу Орлов. «Осталось понять, где взять недостающий металл». В этот момент раздался стук в кабинет, и внутрь заглянула Алиса. «Пап, можно к тебе? Я по делу». «Долго?» — уточнил Семен Дмитриевич. «Нет, на пару слов». «Слушаю», — кивнул тот. «Я тут слышала, что ты собираешься в конце недели в столицу. Это правда?» «Да, как только решу главный вопрос. Может, даже раньше, но пока точно не знаю», — пожал плечами глава рода. «Слушай, а можно я с тобой поеду?» — осторожно спросила девушка. «Ну, там развеяться, на столицу посмотреть, погулять». Орлов удивленно перевел взгляд с дочери на безопасника, который выразительно посмотрел на него. «С момента, как уехал Фирс, и твоего затворничества после этого прошло достаточно времени, чтобы не связывать эти события», — осторожно начал отец. «Однако я все же спрошу, ты хочешь с ним увидеться?» «Нет, и не собиралась. Просто хотелось развеяться и посмотреть столицу. Может быть, куда-нибудь поступить учиться или...» «Алиса», — с нажимом произнес глава рода. Девушка тут же умолкла, опустила взгляд в пол, слегка опустила плечи и произнесла. «Да, хотел увидеться». Семен Дмитриевич тяжело вздохнул и посмотрел на Фому. Тот пожал плечами. «Для начала я не против того, чтобы вы виделись, однако территория университета магии закрытая, туда кого попало не пускают». «Даже аристократов?» «Даже аристократов», — кивнул отец. Для того, чтобы туда попасть, надо быть либо студентом, либо преподавателем, либо работником, как Фирс». «То есть мне туда не попасть?» Орлов недовольно зыркнул на дочь, затем снял трубку и начал набирать номер. «Единственный путь туда попасть — получить приглашение от студента или преподавателя», — пояснил он, но, услышав голос в трубке, произнес. «Алло, Захарченко? Да, Орлов беспокоит. Петр Петрович, у меня тут оказия. Дочка кровь из носу на этой неделе хочет в университет попасть. Нет, не учиться, слава тебе, Господи. Нет, просто приглашение нужно. Получится организовать? Да, спасибо. Спасибо большое». Завершив разговор, он уставился на сияющую от новостей Алису. «На неделе как соберусь. Поедешь со мной». «Спасибо, пап!» — кивнула она и собиралась уже пулей вылететь из кабинета, но тут отец остановил ее. «Стоять!» — девушка обернулась. «Алиса, прежде чем ты уйдешь, я хочу, чтобы ты ответила на один вопрос. Прежде всего для себя». «Какой?» «Зачем ты хочешь поговорить с Фирсом?» — спросил ее Орлов и наклонил голову, внимательно смотря на дочку. «Что тебе это даст?» Алиса несколько секунд стояла с задумчивым видом, а затем произнесла. «Меня жутко угнетает недосказанность. Я хочу конкретики, я должна поблагодарить его». «Тебе станет легче от этого?» «Да, пап, я думаю, да». «Хорошо, ступай». Девушка вышла из кабинета, а Орлов взглянул на Фому. «Я против этой встречи. Ее затворничество рано или поздно закончится. Незачем провоцировать ситуацию». «Согласен, но выбор должен быть за ней», — мотнул головой Семен Дмитриевич. В этот момент раздался телефонный звонок. Орлов снял трубку. «Семен, это Трошкин!» — раздался голос в трубке. «Разговаривал с Измайловыми с Востока. У них дальние прииски. Свяжись с ними. У них есть излишки, судя по интонации, и не маленькие». «Виталь, спасибо!» — произнес Орлов, выдохнув. «Спасибо огромное. Ты очень меня выручил». «Да какое там?» — хмыкнул Трошкин. «Сочтемся!» «Долго ты меня еще будешь таскать сюда?» — со вздохом проговорил я, обращаясь к Маргарите. Мы снова находились в прозекторской, и я наблюдал за ходом ее проекта. Меня начинало слегка смущать то, что я вроде бы как уже даже подпривык ко всему этому, и у меня не было такого сильного отвращения, как раньше. С одной стороны, это нормальная человеческая реакция, люди ко всему способны привыкнуть, а с другой, мне просто это не нравилось. Ощущение, словно бы я становился ближе к некромантии. «А что такое?» — проговорила Маргарита. «Я же тебя не ночью вытащила, но ты все равно постоянно бухтишь». «Так в том-то и дело», — возмутился я. «Ты меня вытащила днем, но это не дает никаких гарантий, что ты не придешь за мной ночью. И вообще, прекрати вламываться в мою комнату. Я уже думаю замок поменять и внутреннюю защелку поставить. Просто времени нет, чтобы в город за этим выехать». «Эх», — тяжело вздохнула девушка. «То есть тебе мало того, что ты подпираешь дверь кроватью?» «Я, знаешь ли, в прошлый раз чуть ли не надорвалась. Это вообще нормально, что такой хрупкой девочке приходится двигать кровати?» «Нет, ненормально. Это ненормально». «Вот-вот», — пробормотала она на выдохе, словно бы не понимая, к чему именно я веду. Но я точно знал, что Маргарита все прекрасно понимает. И вообще прямо сейчас она еле сдерживает смех. А я пытался сдержать свое негодование. «Для чего я вообще тебе понадобился?» — снова заговорил я. «И ты мне, кстати, на предыдущий вопрос так и не ответила». «Понимаешь, рядом с тобой некоторые вещи начинают лучше работать. Я уже давно подметила и говорила тебе об этом, но это еще не все», — произнесла она и выждала паузу, посмотрев на меня. «А что еще?» «Я, в принципе, заметила некоторые странности. Не могу пока что объяснить, так как сама толком еще не понимаю. Но вот было же недавно, когда в твоем присутствии мой проект, наоборот, перестал работать». «Словно ты инвертор какой-то, и твоя сила всегда по-разному влияет на всякое. А еще, например, многие вещи, которые ночью у некромантов, как правило, не должны получаться, у нас, наоборот, словно бы еще лучше работают. В этом я прямо сейчас дополнительный раз убедилась». «Хм, понятно», — задумался я. «Но с этим все равно что-то надо делать». «С чем?» — с удивлением посмотрела на меня Маргарита. «Не прикидывайся, а? С тем, что ты меня постоянно дергаешь. Пора прекращать уже. У меня сейчас у самого дел выше крыши, а я тут сижу». «Так ты совмести», — спокойно проговорила девушка. «Займись чем-нибудь полезным, пока со мной находишься». «Не могу», — ответил я, подумав о том, что скоро пора бы приступить к тренировке с артефактом личины, который мне передал Григорян. «Неудобно мне будет». «Понимаю», — проговорила она, — «но не принимаю», — еле слышно добавила. «Чего?» «Ничего, ничего. Говорю, смотри, какая красотища, у меня уже гораздо лучше получается». Я посмотрел на ее шестилапого кролика и с недоумением подумал. «Ну и где тут красотища? Та еще уродливая хренотень, а самое главное — бесполезная». В этот момент в помещение чуть ли не забежал Вешкин и, несмотря на груду мяса, лежащую неподалеку на столе, принялся что-то на нем раскладывать. «Фирс, глянь сюда!» — с горящими глазами провозгласил он. «У меня возникла просто гениальная идея!» «Чего?» — недоумевающе произнес я. Откровенно говоря, в последнее время что-то слишком часто я начал испытывать недоумение. «Да ты только посмотри!» — он раскинул какие-то чертежи на весь стол. С недовольством посмотрел на груду полуживого мяса и, не церемонясь, отодвинул все это на самый край так, что некоторые куски попадали на пол. «Вот! Это же просто великолепно!» «Эй!» — осуждающе произнесла Маргарита и взяла шестилапку на руки. «Поаккуратнее!» «Да ты тоже посмотри! Это же гениально! Вот!» Я подошел поближе и принялся разглядывать какие-то чертежи и схемы. «Так, и что это такое?» — обратился я. «Это будет артефакт, но не простой, а в виде статуи со скрипкой, которая в определенное время будет играть». «Хорошо играть», — посмотрев на меня, добавил Кирилл. «Мы его сделаем сами, представляешь?» «Хм», — хмыкнула девушка. «Я не...» «Это нечто вроде памятника в честь Филимона», — опередил ее Вешкин. «В его память». «Крут, конечно», — начал я, — «но ты же понимаешь, насколько это все сложно будет провернуть. Ты хочешь, чтобы статуя не просто играла, но еще и шевелилась? И все это происходило в определенное время?» «Ну да», — искренне улыбнулся Кирилл. «Меня на эту идею натолкнула шкатулка и твое предложение». «Беру свои слова обратно. Это не просто сложно. Подобное невозможно». «Да не», — протянул Вешкин. «Мы справимся». «Не», — помотал я головой. «Я вот даже не представляю». «У меня долг перед Филимоном», — продолжил Вешкин. «Назад дороги нет». «Я понимаю, но вот это вот все...» Нахмурившись, я снова взглянул на чертежи. «Это нереально». «Все реально, и мы сделаем это», — возразил мой брат. «Твою мать», — подумал я про себя. «Хорошо, хоть он не додумался до этого со своей поэмой».